Была в его речи одна фраза, после которой Байдер задался вопросом, а не читал ли президент Коран? Это вполне могло быть заимствовано из священной книги. Вежливость — не признак слабости, а искренность всегда требует доказательства. Когда президент кончил говорить, Байдер принялся разыскивать взглядом девушку, но она уже исчезла. Не было ее и в толпе, покидающей платформу. Но по какой-то неведомой причине ее лицо все время стояло у него перед глазами, пока он отдыхал в своем номере гостиницы. Несколько раз смотрел он репортажи о прошедшем событии по телевизору в надежде увидеть ее, но напрасно. Камера все время поворачивалась не под нужным углом. Оставался еще один шанс. На столе у Байдера лежали приглашения на 4 приема в честь вступления президента в должность. Она вполне может на одном из них оказаться, но на каком? Вот вопрос. Ответ мог быть только один. Он пойдет на все 4. Раз президент может с этой задачей справиться, значит и ему под силу. Глава 10. Байдер оставался на каждом из приемов не более часа. Один был похож на другой, как две капли воды. Везде шумно и полно людей, полупьяных, болтающих, танцующих или просто бродящих бесцельно. Но главное, что их объединяло – принадлежность к демократической партии, с радостью появившейся на свет Божий после 8-летнего пребывания в потемках. Через некоторое время Байдер даже стал сомневаться, остался ли в стране хоть один живой республиканец. На первый прием он прибыл сразу после того, как президент отправился на второй. Внимательно обвел взглядом присутствующих. Никогда не представлял себе, сколько в этой стране блондинок. Но ни одна из них не была той, которую он разыскивал. Пройдя в бар, он заказал бокал шампанского. К нему подошел человек и, схватив за рукав, возбужденно шепнул. «Видели его?» «Кого?» «Президента, кого еще?» — раздраженный такой непонятностью объяснил подошедший. Байдер улыбнулся. «Видел. Потрясающе, да?» Человек, просияв, отошел, не нуждаясь в ответе. Байдер поставил бокал на стойку и решил поехать на другой прием. Хорошо, что недалеко, а то улицы заледенели. И снова президента он не застал. Тот успел уехать на следующее празднество. Удостоверившись, что девушки здесь нет, Байдер решил уйти, даже не отведав здешнего угощения. В третий зал он попал в разгар танцев. Оставшиеся неудел пробирались сквозь тесную толпу танцующих. Байдер тоже пошел вслед за всеми, удивляясь собственному упорству. «В чем дело?» — спросил он у одного из мужчин, похлопав его по плечу. «Президент танцует с какой-то девушкой», — объяснил тот, не обернувшись. Дальнюю часть площадки то и дело освещали вспышки фотокамер. Байдер прямо продирался вперед, на ходу услышав неодобрительное замечание, высказанное одной из женщин. «Почему он танцует с Джеки?» — и возмущенный ответ мужа. Он обязан мэри, политика. Почему в таком случае всегда подворачивается смазливая? Хоть бы раз кого-нибудь из нас пригласил, кто столько для него сделал на выборах. Байдер, наконец, оказался на краю площадки. Фотографы и кинооператоры чуть не на головы друг другу лезли, чтобы успеть пустить в дело свою аппаратуру. На мгновение его прижали к одной из стоек, но он тут же освободился. Вокруг президента и его партнерши образовался небольшой свободный круг. Остальные танцоры почти не двигались, стояли полукругом и глазели на пару. Байдер посмотрел туда же. Президент танцевал с его девушкой. Он сразу почувствовал неприятное разочарование. Судя по тому, как они разговаривали,